Открывая гэтую гадзіну праскі акцэнт. Тэма выпуску спадчына Вацлава Гавла для ўсходняй Еўропы, Беларусі і свету. Якое цяпер стаўленне ў Чэхіі да спадчыны Гавла? Ці месца філёзафу на троне? Хто мае рацыю, Гавел ці Макіявелі? Пра гэта спрачаюцца філёзаф Уладзімір Мацкевіч і аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. На гэтым тыдні споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння пісьменніка, праваабаронцы, дысідэнта, палітвязня, нарэшце прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гавла. Постаці, у якой хіба не найбольш яскрава, найбольш выразна, увасобілася вясна народаў усходу Еўропы канца 20-га стагоддзя. Вось спадчына Гаўла для ўсходняй Еўропы, для Беларусі, для свету, тэма нашай сённяшняй гутаркі. Яраслав, у сваім тэксце на сайце рускай службы Радыё Свабода, прысвечаным юбілею Гаўла, вы напісалі, што стаўленне да яго, а тым больш да яго спадчыны, сучаснай Чэхіі зусім неадназначнае. А чаму? Ну, герой рэвалюцыі, рыцар, як кажуць, без страху і папроку. Нарэшце, шлях Чэхіі, якую ён вёў, скажам так, праз даліну слёз посткамунізму, аказаўся хіба не самым безбалесным у параўнанні з іншымі краінамі посткамунізму і постсавець'я, скажам так. А з чаго ж неадназначнасць? Ну, тут, на мой взгляд, несколько ёсць фактараў. Фактар первый – это то, что вот вы говорили такие сейчас красивые слова. Рыцарь без страха и упрека, герой. Это все не очень по-чешски. Он и героем-то был таким несколько, ну, стеснительным. Он не вел себя как рыцарь на белом коне, который приезжает и дарит свободу. Наоборот, один из символов вот Гавела, который только что стал президентом, это то, когда он в первый раз прошел перед строем почетного караула, стражи на граде. Ну, просто церемония такая, президент идет. И у него в тот момент брюки были, ну, короткие, это все увидели. И это всех очень тронуло, потому что это вот был такой символ, такой человек, который герой, но не героический. Поэтому и его восприятие с самого начала было таким непафосным. И это вообще очень характерно для этой страны. Эта страна, это народ непафосный. Это одна сторона. А другая сторона, ну, вы тоже правы, когда говорите, что, может быть, там переход через долину слез был здесь не таким болезненным, как в краях более восточных. Но, с другой стороны, тоже не все было так однозначно, не все было так розово и благостно. Поэтому, конечно, возникли разного рода вопросы, не все разделяли позиции Гавела отчасти внутриполитические и внешнеполитические 90-х годов. Ну и третий, на мой взгляд, самый такой фактор, о котором очень мало говорят, и о котором я позволю себе сказать, так сказать, хотя я небольшой психолог и небольшой философ, но давно здесь живу, и я заметил в чешском народе одну такую интересную черту. У них есть стихийное противодействие мейнстриму. Возможно, это связано с тем, что эта страна в своей истории часто, как и Беларусь, кстати, была под чьей-то властью. Либо властью непосредственно как бы чужаков, либо властью, если брать там коммунистический режим, властью, ну, как бы марионеточной, управляемой извне, хотя формально и своей. Поэтому к тому, что говорится властью, и к самому набору мейнстримных на данный момент идей, у чехов традиционно очень скептическое отношение. А вот они-то так там говорят, а на самом-то деле, может, оно все и не так, и наоборот. И вот когда мейнстримом стала либеральная демократия, а с ее символом Гавел, довольно значительная часть чешского общества автоматически как бы стала скептично относиться к этому новому мейнстриму и подвергать его сомнению. И эта традиция продолжается. Ну и последнее, с чем связано, так сказать, вот неоднозначность восприятия Гавела, с тем, что сам Гавел неоднозначно воспринимал свой народ. Он не любил обывателя. И он об этом часто и достаточно открыто говорил. Это не очень хорошо для президента на самом деле, потому что президент, особенно не такой президент-царь, к которым мы там привыкли в, опять же, краях более восточных, а президент скорее символ, каким он является в этой республике, он должен все-таки как-то объединять. Гавел не скрывал того, что его не нравится обывательская стихия, которая в этой стране достаточно сильна. Ну и эта часть общества отвечала ему взаимной неприязнью. Вот такие факторы я бы назвал. Владимир, а как вы лечите, чему вот такое ставление оказалось до человека, який, ну, скажем, в наших краях, про який Ярослав сказал, значительно больше усходних, воспринимается все ж таки однозначно как герой? Это тому, что нема пророка в своей чине? Про нас я так само скажу, что, ну, ведаете, однозначности до Гавела ніякой нема у наших краях. И то, что его лічить героем, это тычится вельми незначной частки белорусов, те там, не ведаю, у России и так далее. Хоть у Беларуси сапраўды до Гавела, ну, вельми такое доброе ставление. Нездарма ж там некоторые его творы политичные в первую чергу были надрукованы только в Минску на российской мове, в приватности политика и сумление. Але ж Гавел сапраўды, скажем так, президент не для всех. Гэта были вельми такие умовы, склались как историчные, социальные, политичные умовы, при яких гэты человек мог стать президентом. Президентом, вот бывают такие керовники державы, яких называют техничными, а у дадзеным выпадку, я бы сказал, лёса вызначальными. И то, что Чехия может быть пэўным узором вот такого бархатного переходу от социалистичной побудовы грамадства і краіны да больш-менш дэмакратычнай і нармалёвай, гэта ў шмат у чым дзякуючы менавіта гэтым уласцівасцям, гэтым якасцям Гавела. Бо ён не быў палітыкам як там царём не царём, але ж там з дыктатарскімі нейкімі замашкамі і так далей. Ён сапраўды быў дэмакратам, прычым дэмакратам па поглядах сваіх, значна апярэдзіўшым філасофска-палітычную думку і заходняй Еўропы, там еўразвязу, які на той час у пэўным выглядзе ўжо існаваў. Гавел быў піянерам. Вось кім быў Гавел. Так выглядае, што ён у сваёй ролі прэзідэнта ідэальна адпавядаў палітычнай мары як Платона, так і ліберальнай савецкай, можа, і постсавецкай інтэлігенцыі. Філёзаф на троне. Але так выглядае, што ўсё ж такі справа пакліканне філёзафа гэта тлумачыць, крытыкаваць, рэфлексаваць, сумнявацца, натхняць у лепшым выпадку, але ці кіраваць. Вось нядаўна в інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Бяляцкі, які сустракаўся з Гаўлам, прыгадаў і эсэ Гаўла, напісаны ўжо пасля адстаўкі, дзе экс-прэзідэнт пісаў, што ўвесь час на кіроўнай пасадзе, на градзе, так бы мовіць, ён адчуваў сябе крыху не на сваім месцы. А можа і праўда, вось трон – это не месца для філёзафа. Хаця варта сказаць, што сам Гавел, нават на думку яго, так бы мовіць, недабразычліўцаў, даволі эфектыўна дзейнічаў на гэтай пасадзе, але, можа быць, ён ўсё ж такі выключаў учение, якое подтверждает правило, Владимир. Ну, давайте поправимся все ж таки. По-перше, Гавел не был на троне. И он был президентом демократичной краины, это зусім іншая справа, и Платон про гэта увогуле ніколі не писал. По-другое, Гавел не был философом. Философом был его старейший коллега, поплечник, товарищ, наставник Ян Паточка. Гавел все ж таки литератор. По-третье, Гавел – человек покликанья. То, что он робил у часы социалистичной Чехословакии, и потом это было все протяг одной и той же самой справы. И в этом смысле покликанье человека, оно, скажем так, не заусёды отповедая, скажем, потребам и помкнением самого человека. И он робил то, что треба на своей посаде, на тех местах, где он был. И в этом смысле какая разница? Драматург, там, философ, да речь у Чехии уже был философ в Ауладе, Масарик. Философ там тех, кто стеще, врачи бывают, становятся президентами, а лишь яны по своей справе, по своей профессии лечат, а тут треба кировать. В этом сэнсе трэба рабіць тое, што трэба рабіць на тым месцы, на якім ты знаходзішся. І Гавал у гэтым сэнсе быў досыць адпаведны. Можна не любіць тое, што ты робіш, а рабіць гэта дакладна. Дакладна разумеючы, што на гэтым месцы, на гэтай пасадзе трэба рабіць тое, што трэба рабіць. И в этом смысле вот думать, что коли человек там драматург, философ, там врач, и кто-то еще, то это уже его неизменные якости, какие нет нелько изменить, это неправда. Бо покуль человек там, скажем, замагается, ведет политическую борьбу, находящийся у оппозиции, сина вот у подполья, и он поводит себя одним чином, ставшийся раптом, там по складу обставинов и чинников керовником державы, ти там займаючи великую политичную посаду, треба поводить себе иншим чином, отповедно той посаде тому месту в громадстве, якое ты займаешь. А вот так, такий психологизм, коли мы в человечей якости приписываем там месту, ну, это досить наивный погляд. Коли Платон казал про философа на троне, я думаю, что размова ішла про некую метафору, да і савецкія інтэлігенты, калі карысталіся гэтым выразам, не мелі на ўвазе трон абсалютнай манархіі, і калі казалі о філозафе, то мелі на ўвазе не толькі прафесійнага філозафа, але аднаго з нас, такога як мы. Так, сапраўды, прэзідэнтамі, кіраўнікамі рабіліся розныя людзі, і інтэлектуалы, і электрікі, і, як мы ведаем, кіраўнікі саўгасаў, але тым не менш, вось ёсць праблема, ці не перашкаджаюць як якасці, якія ўласцівы інтэлектуалам, кіраванню. Магчыма, гэтыя як бы хібы можна пераадолець, некаторыя іх пераадольваюць, але ў прынцыпе, вот як некая сацыяльная страта, інтэлектуалы не надта прыдатныя да ўлады. Ці это не так? А Ярослав? Я отчасти с этим соглашусь, отчасти нет. Дело в том, что, на мой взгляд, да, действительно, в том, что касается необходимости принятия решений, порой решений критических и решений быстрых, здесь иногда бывают такие ситуации в жизни, и довольно часто, что чрезмерный объем информации и чрезмерно широкий кругозор могут повредить. Я слишком много знаю, поэтому я слишком много сомневаюсь, я слишком долго думаю, я не успеваю принять решение в тот момент, в который его нужно принять, поезд ушел, ситуация ухудшилась, я проиграл. Таких примеров довольно-таки много знает история. Но, с другой стороны, если вернуться к фигуре Вацлава Гавела, то тут ему еще и во многом повезло. Дело в том, что он был президентом в системе, которая все-таки позволяет главу государства освободить от большого количества вот таких практических и быстрых решений. Это та система, которая на постсоветском пространстве, если не брать страны Балтии, она не очень прижилась. Это система парламентской республики, где президент все-таки не обладает большими властными полномочиями, но является символом государственности и может именно что? Формулировать идеи, формулировать какие-то стратегические основы политики, в том числе внешней, внешнеполитической ориентации, какие-то идеологемы для общества и так далее. То есть в такой системе президент может быть немножко в какой-то мере философом. Ну и, с другой стороны, Гавела, конечно, вы тут правильно сказали, Юрий, что Гавела, конечно, не нужно идеализировать, делать из него такое прямо вот ангела, сошедшего с небес. Никаким ангелом он не был, он был человеком очень из мяса и костей, прямо скажем. В 90-е годы он довольно быстро научился определенным политическим комбинациям. Это пишут и его биографы, в том числе недавно вышла биография, которую написал Михаил Жантовский. Это его многолетний вначале пресс-секретарь, потом он стал дипломатом, стал послом Великобритании, личный друг Гавела, очень хорошо его знавший человек. Биография, конечно, описана очень тепло, с очень большим уважением к Гавелу, но очень честно. Я ее прочитал с огромным удовольствием. Вот он там отмечает, что Гавел довольно быстро научился этим комбинациям, этому мастерству, и в частности в конце 90-х годов, когда у него были очень непростые отношения с тогдашним премьер-министром Вацлавом Клаусом, который позднее стал его преемником на посту президента Чехии, он научился довольно ловко обыгрывать партию Клауса и, так сказать, примкнувшую к ней по определенным вопросам социал-демократию. Он сделал своим союзником там судей Конституционного суда, и они зарубили несколько инициатив, принятых двумя крупнейшими партиями. Он там достаточно хорошо маневрировал, когда это требовалось. Так что это был такой ловкий философ на троне. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – спадщина Вацлава Гавла для Усходньої Європи, Білорусі і світу. Веде передачу Юрій Дракохруст. Ми вже перейшли фактично до обміркування наступного нашого питання, нагодою для якого стала бурхлива дискусія, яка розгорелася в Байнеті, з нагоди парламентських виборів. Удільничать, не удільничать. Ну, насамреч, вона вийшла далеко за межі цього конкретного білоруського політичного сюжету і пішла про суодносини моралі і політики. Чи повинен політик завсюди дотримуватися строгих норм моралі? Ну, цікаво, що коли гуторка йшла про некі приклади, то називалася ось власна постать того ж Гавла, називався Ганді, а якби по сутності все. Бо многі інші, ці переважна більшість політиків, які були навіть, ну, скажімо так, на правильному боку історії, вони, скажімо так, за поветом Макіавеллі були зовсім не чужі. Так ось, все ж таки, по-дитячі кажучи, хто мав рацію? Гавел чи Макіавеллі? Типа, от для того, що от ви сказали, Ярослав, і Гавел був зовсім не чужі за поветом автора «Государя». Але у мене питання більш широке. Ось все ж таки мораль і політика. Який ваш відказ? Я би не противопоставлял так жорстко, тому що в політиці невозможно, вот, на мой взгляд, может быть, я сейчас, так сказать, сам себе поврежу в глазах слушателей, но невозможно остаться абсолютно чистым, даже если ты очень хочешь. Гавелу это во многом удалось, поэтому он так и выглядит на особицу немножко стоящим среди политиков, но, на мой взгляд, я, опять же, не претендую ни на какие философские, так сказать, высокие обобщения, я к ним не склонен. Но если об этом говорить, на мой взгляд, лозунг «Цель оправдывает средства», он как бы звучит страшно. Но в действительности это работа политика. Рассчитать пропорцию цели и средств. Рассчитать, что допустимо, а что уже нет. И если при этом у политика все-таки есть определенная здоровая моральная основа, которая у Гавела, несомненно, была, то, как правило, ему это удается сделать. Ну, понимаете, ну иногда же в страшные ситуации история ставит политиков. Ну вот Трумэну нужно было принимать решение, бомбардировать ли атом, сбрасывать ли атомные бомбы на Японию. Он его принял, он потом много раз это объяснял, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в его глазах предотвратила смерть гораздо большего числа как американских солдат, которые штурмовали бы, брали бы Японию в результате крупной военной операции, так, собственно говоря, и японцев, которые, понятно уже было, что отчаянно бы оборонялись, и тоже их погибло бы масса и солдат, и мирных жителей. Страшный выбор, но он его сделал, исходя именно из этой пропорции целей и средств. Вот страшное средство, но в его глазах, в глазах этого политика, цель – скорейший мир, его оправдывало. Это страшно, но это неоднозначно. Я бы не делал таких жестких противопоставлений. Если мы вспомним о Макиавелли, кстати, он тоже не был беспринципным человеком. У него была абсолютно четкая система политических взглядов и даже идеалов. Но это другая тема немножко. А Владимир, коли ласка, вам слово. Но уже мне подобается, как разважливо и спокойно про это говорит Ярослав. И думаю, что именовито он мая рацию. Бо Макиавелли не аморальный тип. І он розповідав про техніку. Техніку вельми складаної, жорсткої боротьби у італійських городах епохи позднього адрадження, позднього ренесансу. І в цьому сенсі він казав про частку палітыкі, не адмаўляючыся ад маралі цалкам. Больш таго, вось гэтая зноў жа надуманая пазіцыя маральнасці і палітыка здымаецца вельмі старым стаўленнем Арыстоцеля да гэтага. Палітыка — гэта мастацтва магчымага, магчымага, і прыходзіцца заўсёды прымаць кампрамісныя рашэнні. Я не лічу, што большасць палітыкаў, яны ўвогуле не кіруюцца мараллю, а кіруюцца нейкімі іншымі тэхнічнымі цалкам прынцыпамі. Наадварот, я лічу, што маральнасць у палітыцы заўсёды стаіць на адным з першых месцаў, як мэтазгоднасць, так і маральнасць. Гэта два першых такіх месца у палітычнай дзейнасці і палітычнай барацьбе. А паколькі гэта барацьба, і часта яна прымае форму вайны, вайна патрабуе час ад часу, ну так, вельмі жорсткіх рашэнняў, звязаных з знішчэннем праціўніка. І таму вайну таксама трэба весці на маральных прынцыпах, станавіцца на маральны бок. А ўжо калі вайна пачалася, трэба дзейнічаць на вайне, як на вайне. І думаю, што разумны палітык таму і разумны, што ён паводзіць сябе ў гэтых абставінах менавіта так, як магчыма. А вось мэты і каштоўнасці, якімі ён кіруецца перад тым, як у той час, калі займае той ці іншы бок у вайне, у жорсткіх вельмі рашэннях, якія прыходзіцца прымаць, яны робяцца на падставе маралі. Вельмі істотна разглядзець дзве гэтых этычных сістэмы, пра якія пісаў Владзімір Лефевр, якія вызначаюць вельмі па-рознаму, што ёсць у адной сістэме героем, што ёсць у гэтай сістэме злачынцам, і часта гэтыя рэчы, ну, скажам, адваротныя. Той, хто мог бы быць героем у першай этычнай сістэме, становіцца здраднікам ці там юродзівым у другой палітычнай сістэме. Гавал не можа быць героем у тых, хто прытрымоўваецца ідэалаў вось сталінізму, ордунга і парадку і так далей. Там працуе іншыя маральныя нормы, іншая маральная сістэма. Так як і эпатажны твор Макіавелі, ён таму і эпатажны быў, што ён досыць так выразна змежаваў, правёў граніцу, паставіў у рамкі маральны бок палітыкі і мэтазгоднасць, падпарадкоўваючы сітуатыўныя ці там гістарычныя палітычныя метады менавіта мэтазгоднасці, прычым наўмысна ў эпатажным сэнсе. Таму вось гэтая спрэчка, якая разгарнулася у беларускіх сетках, як пра якую вы сказалі, мне падаецца досыць безглуздай і абстрактнай. Як власныя многія іншыя. А зараз вернемся да больш шырокага кантэксту нашага рэгіёну. Вось сапраўды на пачатку 90-х гадоў у ім было нямала лідараў інтэлектуалаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, ну, можна прыгадаць Гамсахурдзя, Тарпетрасяна, Жэлева, Ландсбергеса. Ну, а потым прыйшлі іншыя часы, іншыя лідары. Не абавязкова кепскія, але іншыя. І нават рэвалюцыі, якія адбываліся на гэтай прасторы, сажалі на трон ўсё ж такі зусім не філозафаў. Ці можна сказаць, што на нашай палітычнай прасторы час гавелаў скончыўся? А можа, і яшчэ не наступіў? Владзімір. Тут трэба прыводзіць у адпаведнасць два такіх бакі. Гістарычныя палітычныя умовы і адпаведныя якасці чалавека, які выходзіць на першы план. Зноў жа, не на трон. Бо гэта адразу прыводзіць нас да пэўнай там сістэмы поглядаў і так далей. Ніякага трону у сучаснага палітыка нема. А вось на пераломныя часы, калі трэба не паслядоўна, паступова і, скажам так, рутінна праводзіць палітычную працу і кіраванне дзяржавай, а праводзіць рэзкія, досыць кардынальныя змены, вось тут гісторыя, так бы мовіць, выклікае на сцену таких людей, як там Гавел, Ландсбергес, еще что-нибудь, кто-нибудь, Гайдар, ну, таких безбашенных людей. Безбашенных, а лишь разумных и кемлевых. И потом проходит их час, и треба браться за такую рутинную, штудённую працу. И снова же Чехия – это досить уникальный выпадок. Бо Клаус, який был в певном сенсе не то что поплечником, а лишь вельми необходным премьером у первые годы скирования Гавела, и як Францишек Янух у часы Харти 77, у яго были вельми добрые помогатые поплечники, с якими разом ён працавал. Потым не здарма Клаус змянил Гавела на гэтай пасадзе. Як кажуць, час раскидать камяні, час збирать камяні, так и час для одних политиков, ці политиков с одними якостями, и час для политиков с другими якостями. У часы кардинальных гістарычных зменаў гісторыя патрабуе адпаведных людзей. Ярослав, а які ваш адказ? Тут справа ў кардынальнасці, ў вастрыні, ну, сапраўды, вось на мяжы 80-х, 90-х гадоў мянялася, так бы мовіць, сістэма, мяняўся лад. Але і потым у розных краінах былі дастаткова, скажам так, вострыя падзеі. Ну, назавем тую ж, скажам, Югославію, Грузію, Украіну. Але сапраўды, людзі тыпу, я не кажу нават кшталту, а тыпу Гавла, ну, сапраўды не з'яўляліся, з'яўляліся іншыя людзі. Ну, сейчас уже, конечно, времена изменились очень сильно по сравнению с тем, что было четверть века назад, и в целом, на мой взгляд, как бы уровень идеализма в обществе упал, в обществах упал очень сильно. И сейчас мне трудно себе представить вот такой подъем массовый, и, в общем-то, идеалистический, каким была та же бархатная революция. Но это, может быть, я ошибаюсь, может быть, все еще впереди. Тут вопрос немножко в другом, вопрос еще в типе политической культуры, потому что, с одной стороны, когда человек, так сказать, из другой среды, скажем так, неуправленческой среды, чтобы под этим не понимать, приходит на пост, где нужно принимать конкретные политические решения, то тут важно, я уже об этом немножко говорил, просто в другом разрезе, то тут важно, какого рода решения ему ситуация и устанавливающаяся новая система его заставляет принимать. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філозаф Владзімір Мацкевіч і аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў. Вёў передачу Юрый Дракахвост. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!